Глава 17. Случай покинуть замок предоставился через 3 дня. В покое явился герцог, как всегда хмурый, и сначала принялся придирчиво осматривать меня всю с ног до головы. Думала, что, как всегда, хотел удостовериться, на месте ли я, а еще напомнить, что по-прежнему намерен был дождаться моей просьбы о прощении. Но так вышло, что имел второй целью поставить меня в известность о своем отъезде. «Отлучусь всего на несколько дней», — произнес он ровно и без выражения. А у меня в груди так и похолодело. Не портал ли в Реномере открылся? «А ты», — указал на меня перстом, — «заканчивай изображать из себя обиженную. Пора, Аглая, браться за ум. Взгляни на себя. Лицо бледное, так как сидишь в 4 стенах безвылазно. Под глазами мешки, щеки ввалились, еще и есть стало плохо. Мне доложили, что от тебя подносы выносят почти полные». Я сама себя в зеркале наблюдала. Не так все в моей внешности и страшно было. Но похудела действительно, и бледность кожи наблюдалась тоже. Зато добилась своего. Этот мужчина ко мне ночью теперь не приходил. Раньше, конечно, надо было этим озаботиться, но хоть так. Хоть остатки гордости пыталась сохранить подобным образом. «Давай, выбирайся сегодня же на воздух и питаться начинай нормально. А не послушаешься, я знахаря к тебе приглашу. Пусть займется тобой и твоей головой». С этими словами, сказанными напоследок, он меня покинул. А где-то через час из распахнутого окна раздался цокот копыт небольшого отряда конников. Сообразив, что несколько дней никто не станет проявлять ко мне интерес, приободрилась и спешно отправилась на разведку. Оказалось, что следил за мной только Тим. Ясно, что без него никак бы не обошлось, но бежать и докладывать господину о моих недозволенных перемещениях ему теперь не получилось бы. Пришлось бы самому в случае чего принимать решение. А с этим у моего охранника было не все ладно. Заторможен иногда бывал. И инициатив в отсутствии герцога особенно не проявлял. Усыпить его внимание и исчезнуть из замка в подобной обстановке получилось бы. Следовало случаем воспользоваться, что я и сделала. Покинуть замок вышло на удивление легко и просто. Когда уже оказалась за его стеной, посетовала, что не прихватила с собой совсем никаких вещей. А все от того, что не хотела привлекать к узелку в руках внимания. На деле вышло, что никому до меня заботы не было. Вышло преспокойно через открытые ворота, и все дела. Где, спрашивается, был представленный ко мне герцогом Тим? А он мать отправился проведать, когда я расположилась с книгой в руках на скамейке, возле пруда в саду. Тот фолиант еще, должно быть, так и лежит там, а я уже вовсю вышагивала в сторону дома маркиза. И очень не торопилась при этом, так как точно знала, сколько долго мамаша Тима будет его почивать своими пирогами и ковришками. «Аглая!» — встретил меня герцог удивленным взглядом. «Что случилось?» «Я пришла к тебе. Нет, не в гости, но совсем». «Что тут понимать? Я сбежала из замка. Герцог? Откуда ему знать? Его же там не было. Конечно, вернется. Оттого я и явилась к тебе. Да, все так просто. Обязательно подумает, что я теперь с тобой. А как иначе? И это затронет его гордость, и тогда откажется от меня. И если хочешь знать, то он уже изрядно намучился со мной и только и думал, наверное, как от обузы, в моем лице избавиться». «А что тут сомневаться, да еще и крупно? Клянусь, я много крови у него выпила за все то время, что прошло после известного тебе бала. Да он стал совсем нервный с тех пор. Прям почти такой, как ты сейчас. Так можно я у тебя останусь, Георг?» «Аглая!» — шумно выдохнул он, демонстрируя, что тоже готов вот-вот потерять терпение. «Так ты скажешь мне, что все-таки случилось? Не юли?» «Я уже научился по твоему лицу различать крайнюю степень беспокойства. Понял уже, что побег из замка дался тебе затратой нервов. Но догадался, что ты не все мне рассказала. Давай, начинай изливать душу. Садись вот на этот диван и начинай. И мы с ним несколько минут просто посидели в тишине. Аглая, я жду. Если не поведаешь, что так тебя встревожило, что решилась сбежать от Вилли, то, клянусь, выставлю тебя за порог и не вздыхай. А ты не в курсе, случайно, куда он отправился? Кто же еще, если не Уильям? Не Юли ты, Георг. Он в Ринамер поскакал? Точно нет. Клянешься? А куда? Какой еще Ницсон? Это где? На юге? Странно. Дорогая, у меня терпение меньше, чем у Уильяма. Точно-точно. Начинай свои откровения, милая. Да, я готов. Вот оно что. Он тебе изменил? Странно. Ну, так и что с того? А заверял, что спать намерен, только со мной. Чуть ли не клялся. Нет, своими глазами видела, слово даю. И ладно бы я ему надоела, а то и от меня ни в какую не отказывался, и к другой начал шастать. Точно, говорю тебе, видела, что спальню Ангелины покидал во вполне красноречивом виде. После этого сам догадываешься, между нами не может быть ничего общего. Как это понимать? Обыкновенно. Я же пришла к тебе. Что ты так на меня смотришь? Разве того, что тебе поведало, мало для принятия подобного решения? А если бы тебе изменила твоя любовница, как бы поступил? Я тоже его выгнала. Из спальни. Что ты закашлялся? Что говоришь? Есть разница между... мужики. Ладно, с первой частью откровений будем считать разобрались. Тяжко вздохнул маркиз, а потом посмотрел на меня какими-то больными глазами. «Но ты же от меня еще что-то скрываешь, да, Аглая? Скажи честно, что? Иначе я не буду знать, как тебе помочь». «А ты точно постараешься оказать мне помощь?» «Точно-точно? Будь по-твоему, Георг». «Эх, была не была. Я беременна». «Что?» Он даже из кресла поднялся, насколько эта новость на него подействовала. «Ты меня убила, зарезала, четвертовала, в общем, своей смертью мне не закончить жизнь». «Куда ты собираешься, Георг? Остановись! К Уильяму? Так его сейчас нет ни в замке, ни в городе». «Да, он уехал. Тебе ли не знать?» «А ему известно о ребенке?» Маркиз остановился на пороге гостиной и снова направился ко мне. «Как нет? Не успела сказать?» «Если честно, то я еще на 100% не уверена. Но со дня на день это прояснится. Откуда тогда взяла? Женские ощущения, конечно же. Только сам понимаешь, со мной такое в первый раз случилось. Откуда же мне знать, как оно обычно бывает?» «Женщина, ну почему ты с этим пришла ко мне? Тебе мало, что выставила меня дураком и рогоносцем после того нашего договора. Теперь еще хуже. Да я никаким боком. Я совершенно ни при чем. А, о боги, какие путаницы ты создаешь! Что говоришь? Что?» «Только не это, Аглая, не смей намекать даже Вилю, что ребенок может быть моим! Да он, да я...» «Тихо, Георг, я дело говорю. Мне всего и надо, что совсем малое время у тебя пожить. А это станет возможно, если Уильям усомнится в своем отцовстве. В любом случае, он сначала должен на нас сильно обидеться и...» «Обидеться?» «Обидеться? О, демоны! А что потом? Ты еще что-то задумала, да? Это же надо, как меня угораздило связаться с этой женщиной! А с виду была так трогательно беззащитна сначала, но только до тех пор, пока не открыла рот. Я вспомнил, как ты моментально осадила самого герцога в первую же нашу встречу. Виль тогда места себе не находил, все вспоминал и вспоминал, как ты его посчитала мальчишкой. Нам бы уже тогда насторожиться, но мы как ослы развесили уши. Стой, ты так и не сказала, что еще есть у тебя в голове против нас. Говори, что еще задумала. Есть такое, да? «Нет, то есть да, но об этом пока не расскажу. Не смотри на меня так, и за руки хватать не надо. Георг, уймись! О, боже! Зачем ты меня трясешь? Ох, мне плохо! Скорее, где у тебя здесь ванная? Ну вот! А ты еще спрашивал, откуда я знаю о своей беременности. Теперь сам убедился, что женские предчувствия чаще не бывают обманом. И кто сотворил со мной такое наказание? Скажешь, не твой любимый Виль? Сейчас-то тебе стало лучше?» Смотрел он на меня испуганно. «Нет, мне надо срочно прилечь. Ты во мне что-то взбаламутил и растряс. Что-то такое, от чего голова пошла кругом, и перед глазами замельтешили черные пятнышки мушки. Мне плохо, мне очень плохо. Распорядись насчет комнаты, Георг, если не хочешь, чтобы здесь и сейчас умерла». Вот так я осталась в доме маркиза. Сначала на день, потом еще на два. Время шло, а маркиз менялся лицом. Он все больше мрачнел, и цвет его кожи стал подозрительно напоминать зеленоватый. А потом мы узнали, что герцог вернулся в замок. Дело было под вечер. «Ну что, пойдешь сдавать меня своему другу?» «Что непонятного?» — спросила. «Когда в замок отправишься с доносом?» Мрачно посмотрела на Георга из-под бровей. «Уже я слугу послал с запиской в тот же день, когда ты здесь появилась и стала строить из себя смертельно больную. Слушай, а может, он махнет на нас рукой? У него там есть с кем утешиться?» «Уверен, что нет. Я его хорошо знаю. А то, что ты мне здесь наплела, это я только сначала растерялся. А теперь пришел к выводу, что с тобой надо быть настороже. Это хорошо, что ты теперь настолько успокоился. Мне твой настрой тоже передается. И это полезно здоровью, моему и ребенка». «А может...» «Не может. Увы, Георг, но у меня задержка. Тебе надо объяснять, что это такое?» «По глазам вижу, что нет». «И черт возьми, как я зла от этого!» В сердцах швырнула колоду карт на стол, которую до того тасовала в задумчивости. «Ну-ну», — пошлепал он меня по руке, усаживаясь напротив. «Скоро все разрешится, милая. Может, сыграем?» Сам начал перебирать колоду. «Ты меня сейчас обыграешь, я знаю, но это тебя наверняка отвлечет от тревожных дум». «Так что?» «А, давай». Мы не успели доиграть третью партию, когда нам доложили, что прибыл Уильям Карельктон. Мое воображение рисовало, что вошел бы стремительно и испепелил бы всех приветствующих взглядом. Дальше фантазии дали сбой. Никак не получалось угадать развитие событий. А герцог взял и нас с маркизом удивил. В гостиную он вошел спокойно. На пороге даже замешкался, пробормотав неразборчиво какое-то приветствие, и только после этого сел на предложенный ему стул. И вот что совсем уже было странным, так это то, что лицо не выглядело хмурым, только очень усталым, особенно глаза. «Я вас слушаю», — обратился непонятно к кому. «Рассказывайте, что произошло». Пытался начать беседу Георг, но у него не получилось. «Собственно, я обо всем тебе изложил в записке. И добавить тебе нечего? Хорошо. А что скажешь ты?» И перевел глаза на меня. А мне сделалось от его взгляда очень неуютно. От этого замешкалось. «Не знаю, что написал в записке Георг». «Тебе и не надо знать», — покивал головой. «Изложи свою позицию, и лучше, если сделаешь это коротко». «Совсем коротко? Ладно, я ушла от тебя к Георгу». Тот от моих слов как-то сдавленно крякнул, но от комментариев удержался. Только поерзал немного в кресле, в котором сидел, пока в комнате некоторое время висела молчаливая пауза. «Пожалуй, мне понадобятся все же некоторые подробности». Вот теперь брови у Уильяма сошлись на переносице. «Про беременность, правда? Отвечай». «Правда, но ребенок не твой». «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- Маркиз пытался поучаствовать в беседе, но у него снова не получилось. «Как это может быть?» Теперь глаза герцога ожили на осунувшемся лице, из них даже первая гневная искра сорвалась. «Дьявол тебя побери! Кто же тогда?» «Так ясно же, Георг!» «Я?» Глаза маркиза чуть не выскочили из орбит. «Виль, я тебе писал, вспомни что!» «Чушь не говори!» Уильям провел ладонью по лицу, как будто хотел стереть с него снова накатившуюся усталость. «Этого не может быть! Когда же, по-твоему, все могло случиться?» «В ночь перед моим отъездом в Риномер. Это было прямо в клубе. Всего один раз, но, как видишь, иногда этого достаточно. Там еще...» «Врешь! У тебя же были те самые дни, помнишь? В Риномере. Не сходится!» «Я врала! Не сейчас, а тогда! Просто...» «Здесь все ясно!» Поднялся он со стула и в упор посмотрел на маркиза. «Виль!» Хотел тот что-то ему сказать, но слова застряли в горле, и у него получилось только развести руками и пожать плечами. «Значит так!» Герцог снова повернулся ко мне. «Жить со мной в замке ты не пожелала, а я уже дважды тебе это предлагал. Третий раз будет, но он станет последним. А вообще, я так устал от всего этого!» Теперь он развел руками. «Честное слово, если бы не беременность, отослал бы сейчас тебя к твоему отцу, не задумываясь, Аглая. А теперь что же? Поживи здесь, если имеешь такое желание». «Но как же я?» — удивился маркиз и попытался заслонить своим телом дверной проем. «Это мой дом, а вы здесь со своими разборками. Позаботься о ней». Только это бросил другу Уильям, собираясь отодвинуть его со своего пути. «Не строй из себя сейчас, не пойми кого!» Это я бросила уже ему в спину. Сорвалась одним словом. Нервы, наверное, стали не к черту. «Да это я устала, а не ты! От твоих измен, например! Разыгрываешь сейчас такого правильного, а сам спал сразу с двумя женщинами!» «Не выдумывай. Был момент, что подумал, будто легкая ревность пойдет тебе на пользу, и позволил себе легкое заигрывание с другими дамами». Повернул в полоборота ко мне голову. «А оно вон как обернулось. Глупышка ты, Аглая. Не умеешь различать то, что лежит на самой поверхности. Где-то умница, а где-то... В общем, ничего объяснять теперь не считаю нужным. А с ребенком я разберусь. Дай срок», — сказал и ушел. «И что ты натворила?» — накинулся на меня Георг. «Сама еще не поняла. Но жить он меня здесь оставил, правильно?» «Никак этому радуешься. Только пойми, милая моя, что тебя здесь Ви оставил под мою ответственность. И если думала, что воля прибавится, то ошиблась. Если решила, что запросто уйдешь от меня в свой мир, то выкинь подобную мысль из головы. Я с тебя глаз теперь не спущу, женщина». «Что ты так разволновался, Георг? Все будет хорошо, успокойся». «А я и сам знаю, что все будет просто замечательно». «Что?» Он снова уселся за стол напротив меня. «Продолжим играть». «Что ты имеешь в виду?» Насупилась на него. «Карты. Поиграем еще. Время детское». И жизнь потекла своим чередом. Месяц шел за месяцем, и мое интересное положение сделалось заметно. А как округлился живот, так в доме снова появился герцог. Первый раз с того памятного разговора. Все это время ничего о нем не знала. Если бы маркиз решился что-то рассказать, я бы послушала. Но тот только косо на меня посматривал, а от новостей из замка воздерживался. И тогда придумала себе, что ничего хорошего поведать и не мог. Вот и не хотел расстраивать беременную женщину. Мне же и так было нелегко. Токсикоз мучил не переставая, да еще бессонница привязалась. И вот где-то на середине срока отец моего ребенка приехал к маркизу в дом, но не один. «А с лекарем?» «Вот эта дама, про которую я вам говорил». Кивнул только в мою сторону и уселся с Георгом распить бутылочку вина. «И где могу провести осмотр?» — поинтересовался старец с бородкой-клинышком. «Не дать не взять наш доктор Айболит». И мы с ним удалились в мою спальную комнату. А что было делать? Оба ведь люди подневольные. «Расслабьтесь, миледи, я буду очень осторожен, но мне обязательно надо сделать полное обследование и представить по нему доклад». «Герцогу? Кому же еще? Ну, готовы? Приступим». «Уважаемый!» — решилась я на вопрос, когда лекарь уже начал собирать свои инструменты обратно в кожаный саквояж. «Как там ребенок? Здоров? Это хорошо, что так. А то, что меня в первой половине дня продолжает мучить токсикоз, это ничего?» «Что такое токсикоз? Я вам про это рассказывала. Ну, мутит и все такое. Пить настой станет легче? Вы распорядитесь?» «А кто у меня родится, можете сказать?» Затаила дыхание на последнем вопросе. «Больше вероятность, что девочка?» «Вот и я так думала». «Расстроена? Вот уж нет. Я хочу именно дочку». И он ушел. А когда я вышла из спальни и спустилась в гостиную, то там уже и герцога не было. Один Георг сидел в кресле и все еще неспешно подтягивал из бокала вино. Я села напротив него, и мы посидели так молча некоторое время. А на следующий день снова явился Уильям. Я ни о чем не подозревала и читала книгу в библиотеке маркиза. И вдруг дверь отворилась. И вот он. «А Георга нет», — выпалило первое, что пришло в голову. «Уехал на пару дней в свои владения, завтра обещал вернуться». «Я знаю». Коротко бросил эту фразу, а потом встал напротив и вынул книгу из моих рук. «И я к тебе. Попрошу внимательно выслушать. Это не займет много времени и... В общем, я решил сделать тебе предложение. Аглая, выходи за меня замуж». И снял со своего пальца массивное кольцо с черным камнем. «Вот, фамильная реликвия. Дай сюда свою руку». «С ума сошел?» Я моментально притянула руку поближе к себе. «Тебе лекарь не сказал, разве что я ношу девочку?» Но он, похоже, услышал только первое мое высказывание. И его синие глаза разгорелись негодованием. За него мне и досталось. «Ты как со мной разговариваешь? Совсем распустилась? Думаешь, если беременная, то тебе все сойдет с рук? Я только... Уильям! Я не выйду за тебя, ты зря приехал». «Вот так вот, да? Что ж, это был третий твой шанс». Он в сердцах снова нацепил перстень на палец. «И ты его упустила. Теперь я вынужден буду дождаться рождения ребенка, а потом его заберу себе. Тебя же велю Максимилиану перебросить в прежний мир». «Что? Отберешь? Мою девочку?» «Нашу. И не факт, что это будет дочь, хотя...» «Сколько можно говорить? Ты не отец ей! Это Георг!» «Не лги. Из этого ничего не выйдет. Лекарь точно установил срок. Хочешь, скажу, когда мы его зачали?» «Молчишь. Упрямишься. Продолжай вести себя, как избалованный ребенок. Такой, как ты, ни за что не доверю воспитанию своего дитя. Так и знай. На этом все, Аглая, теперь увидимся тогда, когда придет срок родов. Прощай». Нет, ну надо было так разговаривать с беременной женщиной. Конечно, я разволновалась, и пришлось мне заказывать себе успокаивающий отвар. А потом еще и настойку для сна, так как не мыслила самостоятельно заснуть в эту ночь. Приняла все травки по очереди и приготовилась дождаться их действия. Лежала в постели тихо и поглаживала указательным пальцем нательный крестик, а иногда и пластинку, что дал мне Игорь. И вдруг почувствовала, что она нагрелась. Нет, определенно, эта вещь стала горячей. «Что это значит?» — немедленно вскочила с постели. «Это портал открылся? Или мое спасение где-то рядом?» Мелкими шажками босых ног по напольному ковру достигла окна и заинтересованно принялась рассматривать ночную безлюдную улицу. На глаза не попался даже одинокий прохожий, и понятно, часто был поздний. А еще погода стояла морозная, все же декабрь начинался, если по нашему календарю считать. «И что мне следует делать?» Недоуменно пробовала перебрать в голове возможные варианты поведения, подходящие под случай. Больше всего хотелось немедленно одеться теплее и пойти побродить по улице. Авось там что-нибудь прояснилось бы. Ага, так меня и выпустят из дома. Что Георга нет, это еще не значит, что осталось без присмотра. Вышло, что только промаялась размышлениями, надеждами и предположениями. А результата никакого не было. В итоге только добавила себе нервотрепки, настолько, что теперь и настойки не помогли. Уснуть получилось ближе к рассвету. Ясно, что из-за этого пробудилась тоже поздно. Это переволновало прислугу. Не удивилась бы, что это они послали маркизу весть о моем самочувствии. Иначе отчего бы ему было вернуться так рано? А Георг прибыл сразу после обеда, переоделся и пришел ко мне в библиотеку. Я снова читала, но, завидев его, оставила это занятие. «Дорогая, как самочувствие!» Смотрел на меня ласково. Мне даже на миг показалось, что видела подобную сцену в каком-то старом английском кино про любящих супругов. Там тоже мужчина смотрел подобными глазами на свою даму и так же нежно завладел ее ручкой, а потом касался пальцев губами. «Лучше расскажи, как съездил». Отложила совсем книгу в сторону. «Успешно!» Он удобно уселся в кресле напротив, закинув ногу на ногу. «А ты снова здесь начудила?» «Донесли уже!» «Как это у вас здесь быстро получается?» «Что ты хочешь, магия?» «А у вас как сведения передаются на расстоянии?» «А то ты не знаешь!» «Ни за что не поверю!» «Наверняка интересовался!» «Про телефоны слышал? А про радио с телевизором?» «Да, в общих чертах. Здесь ты права». «А про автомобили в курсе? Представь, я ездила на гоночной модели. Красавица, а не машина!» Мечтательно возвела очи к потолку. «Ты скучаешь по своему миру?» «А ты как думаешь? У меня там была совсем другая жизнь. Друзья опять же остались. А теперь вот!» Указала взглядом на округлившийся живот. «И сижу в четырех стенах. Но ты не думай, Георг, я девочку свою уже люблю». Легонько погладила на выпуклость. «Просто там, на моей родине, нам с ней было бы лучше». «И ты нисколько не оставила мысли вернуться домой», сказал он утвердительно, и это меня сильно разволновало, особенно с учетом недавнего нагрева пластины. «Почему ты сейчас это сказал?» Насторожилась и пристально взглянула ему в глаза. «Что-то произошло? Переход открылся снова?» «Нет, ничего подобного. Это я пытаюсь объяснить себе, отчего ты отказалась выходить замуж за Вилли». «Здесь все ясно, мы с ним не пара. Он правитель, и ему наследовать престол, а я простая девчонка. Какая из меня королева? Смешно даже». И к тому же ему понадобится наследник. Ну, ты сам все знаешь. «Представь, Аглая, я к тебе за эти месяцы очень привык. Что морщишься? Нет, правда. Почему сомневаешься? Я же все это время ни ногой из дома. Даже в казино твое ходил очень редко. А женщины? Как ты вошла в мою жизнь, так с ними было покончено». «Это ты к чему сейчас завел этот разговор? Не пугай меня, Георг. Второго за сутки предложения руки и сердца мне не выдержать». «Жестокое!» Надулся он на меня. «Ты серьезно, что ли?» Тут в голове возникла некая догадка, от которой стало трудно усидеть на месте. Поднялась и нависла над сидящим в кресле маркизом. «Это тебе Уильям велел заняться мною? Этот гад занялся пристраиванием своего младенца в чужую семью? Однако! Как кукушонка какого-то норовит подкинуть тебе в дом!» «Допустим, ты тоже хороша. Как называется то, каким манером проникла сюда? Ну, остынь, Виль здесь ни при чем. Мне просто подумалось, что чувствую себя уютно с тобой в одном доме. И ребенок этот, можно сказать, уже растет на моих глазах». Я подумаю. Ладно? А сейчас у меня к тебе просьба. Ох, что-то тревожно становится, когда ты говоришь подобные слова. Расслабься. Сегодня просто попрошу погулять со мной. Я мало двигаюсь и мало дышу свежим воздухом. И что, что мороз? Оденемся теплее. Вон какую знатную шубу ты мне преподнес. Это не я. Сколько раз можно говорить? Это Уильям заказал для тебя эти меха. Но гулять мы пошли. Всего на часок. Побродили под руку по улицам Амвия и вернулись в дом. Так никого и не встретили. А на что я надеялась? Что из-за поворота вышел бы Игорь? Глупо было даже предполагать такое. Но я не сдалась. На следующий день отправилась на прогулку снова. Но теперь с Инессой и Тимом. И на следующий тоже. И так далее. Но Игорь не появлялся ни в этом месяце, ни в следующем. Судьба свела нас за месяц до родов. В тот день ярко по-весеннему светило солнце. И я вышла в сад, устроилась на скамеечке и подставила лицо ласковым лучам. От тепла и приятного щебета птица расслабилась и как бы замечталась. Не сразу я заметила, что к кованой ограде с той стороны прислонился молодой плечистый парень. Потом как очнулась и взглянула на него пристальнее. Почему он так на меня смотрел? Странный какой-то. Что вам надо? Спросила немного с вызовом. «Аглая, не узнали меня? Еще бы, я тогда ни на что не похож был. Не лицо имел, а месиво». «Игорь?» произнесла нерешительно. «Так точно». «Вот ты какой! Не признала бы точно, не обратись ко мне сам. Тогда, да что там, в том горизонтальном положении, в котором тебя наблюдала?» Казался и меньше, и совсем не таким. Да, парень оказался высок, плечи его точно были широки, но тяжелым и громоздким не выглядел. Только эта поджарость, что не смог скрыть и меховой полушубок, принятый для носки мужчинами лантарей в зимнее время года, нисколько не обманывала. Я тут же поняла, что силы и ловкости этому человеку было не занимать. В нем чувствовался достойный воин. И отчего-то подумалось, что, встреться они с Уильямом в бою один на один, не смогла бы сразу решить, за кем осталась бы победа. «Извините, Аглая, что так долго не являлся на зов!» — склонил он покаянно голову. «Поверьте, никак не выходило прийти на помощь ранее. Хоть сигнал получил вовремя. Оказалось, что травмы тогда получил не такие пустяковые, как думалось. От этого долго в госпитале провалялся. Это сначала. А потом выяснилось, что у руководства резко поменялись планы на ваш счет. Воспользоваться налаженным порталом, одним словом, мне строжайше запретили». «И как же тогда получилось сюда явиться?» — спросила слегка хмуря брови, потому что догадывалась, что Евгений утратил ко мне с тех пор интерес. А папенька успокоился, получив заверение герцога, что вполне может обеспечить мне безбедную и спокойную жизнь рядом с собой. А также, и это, возможно, и перевесило чашу весов сомнения родителя, готов к взаимовыгодному сотрудничеству. «Не спрашивайте», — отчего-то смутился Игорь. «Главное, что обещал прийти на помощь, и вот я здесь». «Нет, все же!» — не собиралась отставать от него я. «Для меня очень важно, каким образом достигли этого мира». «Да все просто. Использовал некоторые связи и собственные сбережения». «Нарушили приказ, одним словом». Почесала я в задумчивости краешек собственного носа. «Надо же, как вы быстро вывели меня на чистую воду!» Развеселился тут майор. Эта его улыбка делала его совсем мальчишкой, если бы не лучи тонких морщинок в уголках глаз. «Только я не мог не прийти, понимаете? Я дал слово, а вы спасли мне тогда жизнь. Но оно, возможно, было и к лучшему, что задержался на эти несколько месяцев». Он сдвинул дальше со лба меховой триух и продемонстрировал темно-русые волосы до плеч. «Вон какую гриву получилось отрастить за это время! А то, если помните, именно короткие наши стрижки у ребят и у меня и привлекли к нашим личностям ненужное внимание. Теперь я ходил среди местных, сидел себе в трактирах среди остальных посетителей, а на меня никто косо ни разу не посмотрел. Да, только за эти месяцы много воды утекло. Хотелось просветить его насчет моего интересного положения. А я здесь уже больше месяца слоняюсь, почти два, посерьезнел Игорь. Нисколько не мешкал, как только стало возможным организовать новый переход. Только вот ведь напасть, он оказался не таким качественным, как в прошлый раз. А еще появиться, пройдя через него, получилось в совершенно другом пригороде. Таким образом, пока в себя пришел, пока разведку предпринял да справки навел, что к чему, время текло стремительно. Но зато теперь я готов вас забрать. Когда, по вашему мнению, это станет возможным? Сколько времени потребуется на сборы? Собралась бы за час, так домой хочется, и пожитками нисколько не обросла, настолько, чтобы тащить их с собой. Но есть несколько проблем, Игорь. Назовите, и стану тогда их решать. Итак, первое. Меня тщательно охраняют. Даже сейчас уверена, что за нашим разговором наблюдают. Так что потом, когда закончим беседу, не забудьте уйти с оглядкой. Это мелочи. Заметать следы обучен. А что еще? Чтобы не тратить зря слов, просто осторожно приподнялась с лавки и встала к нему в половину оборота, чтобы заметен стал мой объемный живот. Вот, получается, что я теперь не одна. Ого! Присвистнул еще к тому же майор. «Это когда же рожать? Скоро должно быть?» «Через месяц. И ребенок этот герцога. От этого еще добавляются проблемы». «Да понял уже, что его». Чесал Игорь затылок от растерянности. Из-за этого триух теперь сполз ему на самые глаза, поэтому выражение их осталось для меня тайной. А голос показался очень напряженным. Еще в тот раз хоть и имел заплывшие глаза, но приметил, как он смотрел на вас. Так мужчины смотрят только на ту женщину. Словом, догадался, отчего наша операция тогда с самого начала была обречена на провал. Ну, а теперь вообще... Глупости. Мне сделалось не по себе от мысли, что сказал бы сейчас, что не имеет права вмешиваться. В смысле, отец имеет право на ребенка, конечно, но герцог намерен выдать меня замуж за другого, а не воспитывать младенца самому. Вы же заметили, в чьем я доме оказалась. Вот. Скорее всего, он велит маркизу взять меня в жены. Но я не согласна на такое. Это, надеюсь, понятно? Тогда скажите, не опасно ли моему ребенку проходить вместе со мною портал? Что скажете? Я в растерянности, не скрою. Не ожидал такого поворота событий, и мне не по плечам такая ответственность, Аглая. Мог бы немедленно переправить вас через этот забор, а за углом ждет быстрый по здешним меркам транспорт, но... Одним словом, сами все понимаете. И как быть? Горестно опустилась снова на лавку. Поймите, никак мне нельзя тут оставаться. Клянусь! «Пожалуй, мне следует сейчас немедленно вернуться в тот мир. Там наведу справки о возможностях портала. Такой вариант устроит?» «А что еще остается делать? Своим малышом я рисковать не хочу». «Тогда так и договоримся. Вы меня ждете, следите за пластиной внимательнее. Как нагреется, значит, я где-то совсем рядом. Готовьтесь к переходу». А я медлить не стану, сегодня же уйду, чтобы надежно все организовать. Договорились? Мне осталось только кивнуть головой в знак согласия. А что еще могла? Рискнуть здоровьем ребенка? Он был мне уже очень дорог, ни за что не подвергла бы свою девочку риску. Осталось только набраться терпения и ждать.